Глава 23. Эмиссар короля Фердинанда стоял на центральной площади Палота и раздраженно кривил губы. Он, Аврас Чисмар, личный посланник короля Атлантаса в землях наместника, обладающий гораздо большими полномочиями, чем сам посол, был вынужден стоять в толпе среди беснующейся черни. Ну, правда, не совсем черни. Это Аврас справедливо отметил, когда увидел недалеко от себя первого купца соседнего Гурра, достопочтенного Насира Хаваса. Тот тоже досадливо морщился и поглаживал кошель на боку. Эта толчья была раем для карманников. Да и несколько в стороне стояла местная знать. Сын пожирателя падали. Проклятый Парсан мог бы выделить место под трибуны для знати. Да ты что, как же? Он ведь настолько выше по происхождению, чем все остальные, что для него нет разницы, дворянин ты или крестьянин с унавоженными руками. Мерзкий ублюдок. Аврас попытался подавить раздражение, но это слабо удавалось. Да еще этот приказ. Ну кто сможет пройти через Заархдор? А если сможет, то как ухитриться попасть в рабство? Это каким идиотом надо быть? Негодование Авраса было понятно. Он мотался по этому богу забытому материку уже около года и без сведений об объекте вернуться не мог. Тоннель гномов был под контролем, никакие одиночки не проходили. Оставались вот такие караваны, хотя попасть в караван кочевников можно было только в качестве раба. Вот и приходилось посещать эти проклятые ярмарки. Аврас выругался вполголоса. В это время на площади завершилась сборка помоста для аукциона и загона для рабов. Кочевники суетились и покрикивали друг на друга. Аврас скрипнул зубами. Он ненавидел кочевников, да и всех жителей Сардуора. И это роднило его со многими жителями цивилизованных стран. Единственное, что хоть немного скрадывало его ожидания, так это понимание важности того, что он делал. По донесениям его людей активизировалась разведка Нолда, а вслед за ней и разведки Зелода и Гарташа. Видно, что-то затевалось. Вот и сейчас в этой толпе Аврас обратил внимание на одного человека. Тот стоял в первом ряду около стены дома местного начальника стражи. Одетый в щеголеватый камзол и мягкие брюки, все из дико дорогого паутинного шелка, он с наглой усмешкой поглядывал вокруг, то и дело поправляя рукоять меча за поясом. А вот она-то и не вписывалась в образ. Потертая, рассчитанная не на красоту, а на то, насколько удобно она лежит в ладони. Хотя мало ли бритеров шляется по дорогам мира. Но все же не походил он на обычного покупателя. Уж больно пристально высматривал кого-то в толпе рабов, словно в ауру вглядывался. То есть делал то, чем занимался сам Аврас. Уж не коллега ли почтил своим присутствием славный город Палот? Тогда кто? Нолд, Зелот или Гарташ? Внешне вроде как человек, значит, нелюдские государства отпадают, хотя с их деньгами можно нанять любых наемников. Аврас поежился под своим балахоном. Как назло, оставил всю охрану в посольстве, а силы конкурента неизвестны. Неприятный расклад. Ну что ж, бывало и хуже. В этот момент эмиссар Тлантаса почувствовал на себе чужой взгляд. Аврас осторожно повернул голову и встретился глазами с щеголем. Тот совершенно безмятежно глянул на него и отвернулся. Аврас подавил шевельнувшееся раздражение. «Ну ведь глупо злиться на человека, если он одевается не так, как ты. Но Аврас не мог с собой ничего поделать. Ну не любил он щеголя, и все тут. А если наложить на это еще и подозрение, придется валить». В духе громил из подворотни, подумал вдруг Аврас, и на душе стало как-то даже спокойнее. Коротко вздохнув, он вернулся мыслями к ситуации на площади. Но где же все? Зачем Парсан вообще повел всех внутрь дворца? Раньше ведь обходился, а теперь... Эти мысли были прерваны помчавшейся вскачь чередой событий. Сидящие на крышах стрелки с арбалетами и луками словно напряглись, а затем на площади раздался взрыв, явно магического происхождения. Разорвало на куски две повозки, которые как раз стояли на единственном возможном пути отхода остальных повозок кочевников. Сразу же закричали люди, колыхнулась толпа, и тут же затренькали тетивы арбалетов стрелков с крыш. и начали валиться на земь пронзенные смертельными болтами кочевники. Аврос рванулся в сторону от толпы. Прочь! Прочь, пока не скинула оцепенение эта аморфная людская масса, пока не ринулась назад, толкаясь и топча упавших, стремясь к одному — спасти свою жизнь. Авроса спасло только то, что он был близко от края. Несколько чувствительных ударов локтями, кувырок, и вот он уже лежит на самой площади у подножия каменной лестницы. Теперь надо было только переждать. В это время, словно по сигналу, толпа отхлынула. Кричали дети и визжали женщины. На самой же площади продолжалась бойня. Смерть настигала кочевников со всех сторон. Тела валились на брусчатку, кропя камни алой кровью. Какие-то мгновения, и с кочевниками было покончено. В живых остались только рабы и пятеро обычных воинов, которых стрелы пригвоздили к бортам повозок. И теперь они сыпали проклятиями. «Странно, почему рабы не умирают?» Или их хозяева живы, или... Озаренный внезапной догадкой Аврос даже вздрогнул. Или эти раненые, но не убитые кочевники и назначены на время торгов хозяевами. Но откуда? Додумать мысль он не успел. В толпе рабов стали раздаваться крики боли. Аврос по роду службы бывало спускался в подвалы Белой пирамиды Талака и видывал там всякое. Приходилось и самому применять методы форсированного допроса, но таких криков ему слышать не доводилось. Умирали некоторые рабы. Те, чьих хозяев убивали сейчас в приемном зале Парсана. По мелькавшим в окнах зала теням можно было судить, что не все там проходило так уж и гладко. Но не время было сейчас считать ворон, как бы стрелки не решили пустить пару стрел и в самого Авроса. Червяком извиваясь на камнях, он пополз за угол. И там, хоронясь в тенях балконов, вскочил и короткими перебежками устремился в сторону здания посольства, которое располагалось в паре кварталов отсюда. Но не пробежав и полусотни сажений, он столкнулся практически нос к носу с давешним щеголем. Аврос на мгновение замер. Как поступить? Что делать? Правая рука уже рисовала линии рунического заклятия, а разум напитывал его силой. Луч, порожденный запретной некромантией, нанес удар в занесенную в атакующем жесте правую руку щеголя, и вот ее уже корежат жуткие метаморфозы. Все. Теперь рука выглядит подобно коряге столетия назад умершего дерева. Вся правая рука соперника Авроса стала словно рукой мумии. Противник прижал изуродованную конечность к груди и тихо завыл от боли. Но Аврос уже направил высосанные из врага жизненные соки на создание нового заклятия. Сформировать каркас, напитать отнятой силой и мощным ударом разметать конструкцию вдребезги. И тут же грудь щеголя просто взорвалась, словно у него вместо живого сердца был нестабильный магический кристалл. Уже мертвый человек мгновение постоял, смотря неверящими глазами, а затем медленно завалился назад. Некромантия, куклы и иголки — это прошлый век. Вот так жизненная сила обеспечивает необходимую связь с сердцем жертвы. Остается сформировать сосуд и разрушить его. Примерно так думал Аврос, подбегая к своему противнику. «А ведь ты пытался чего-то сделать. Небось, что-то вроде стрелы Эльронда». Мысли мага текли ровно, пока он споро обшаривал карманы и осматривал украшения противника. «Да вот только я быстрее оказался». «Дерьмо! Драконий всадник!» Последние слова Аврос произнес, когда его рука вытащила на свет небольшой круглый диск с рельефным изображением дракона. Зашипела горячая плоть. «Разорви тебя, древний!» — выругался маг и зашептал слова заклинания, проводя левой рукой над прожигающим плоть медальоном. Наконец, серовато-белая аура обволокла извлеченный предмет, и можно было заняться обожженной рукой. Нет, не время. Нужно бежать. Скоро здесь должно стать жарко. Очень жарко. Из оцепенения Ярика вырвал крик Дарга. «Вниз! Живо вниз! Это куразы!» Ярик не очень-то и понимал, чем опасны данные существа, тем более еще Дукан говорил, что эти создания из ненавистных всем крыльев не несут угрозы по эту сторону гор. Но сейчас не было времени для размышлений. Раз воины наместника остановились в растерянности, раз страх сковал их мышцы, значит, предоставленный богами шанс надо использовать на полную катушку. Ярик молча метнул свое тело вслед за хозяином, а тот, оттолкнув окаменевших от ужаса солдат, уже выскочил из зала. Ярик постарался не отставать. Дарк мчался, как метеор, нанося удары рукоятками мечей и сбивая людей с ног, словно кегли. «Да что же это за ужас такой, если храбрые и стойкие воины теряются, как дети?» Ярик просто не хотел верить забрезжившей догадке. Слишком страшные воспоминания остались у него от первой встречи с существом, трубный глаз собрата которого разносился над площадью и дворцом. В этот момент Дарк резко повернул за угол и побежал по узкому коридору. Судя по всему, это был уже не парадный проход, а так, для служебного пользования. Справа замелькали окна. Снова поворот, и вот эти окна уже выходят в какой-то парк. Там суматошно бегали люди, раздавались бестолковые команды. Куда-то спешили вооруженные стражники. Внимание отвлекшегося было Ярика вернул звон стекла. Дарк разбил окно. В это же время сзади послышался топот множества ног. Воины проклятого Парсана пришли в себя. «Вниз, семя Кали! Живо вниз! И да хранят нас злые боги!» Ярик еще никогда не видел, чтобы Дарк был столь убедителен. Не дожидаясь своего раба, молодой вождь перебросил тело через подоконник и полетел вниз. «Дерьмо, Тарка! Третий же этаж!» Эти мысли проносились в голове у Ярика уже в прыжке. Ему удалось сгруппироваться в воздухе и после удара о землю кувырком погасить инерцию. Учитывая везение Ярика в том, что он залетел в заросли роз, скрещенных с шиповником, ничего странного не было. «За мной, ленивая тварь, за мной!» Снова откуда-то вынырнул Дарк. «Да, если морда у меня точно такая же, то мне себя надо пожалеть». Ярику казалось, будто все происходит как бы и не с ним. Хотя, если посмотреть на лицо его хозяина, действительно можно было ужаснуться. Оно выглядело так, как должно выглядеть лицо человека, голову которого засунули в мешок с перепившими валерьянки котами. За спиной же виднелась целая просека в зарослях этого кошмарного растения. Дарк снова не стал ждать. Он развернулся и понесся вглубь парка. Ярику ничего не оставалось, кроме как бежать за хозяином. Правда, для этого пришлось собрать в кулак всю свою волю. Человек в одной набедренной повязке в зарослях невообразимо колючего кустарника не пробирался ползком, замирая через каждую пару вершков, а бежал словно лось. «О боги, как я ненавижу этот мир! Ах, как я ненавижу эту природу!» Мысленно Ярик вопил, рычал, всячески бесновался, но не издавал ни звука. Надо было беречь дыхание. Наконец кустарник закончился, и впереди завихляла дорога, подобная мягкому месту блудницы. Где-то вдали стучали подошвы сапог Дарга. Ярик поднажал. В этот момент все и произошло. Побег из дворца не занял и минуты. Так быстро передвигались кочевник и его раб. То же самое время было необходимо крылу для захода на атаку. За спиной у Ярика полыхнуло так, словно он вернулся на землю и попал на горящую бензоколонку. Потом еще и еще. Затем вспышки пошли в разнобой, без всякой системы. Грохотали взрывы. Пламя пожара подскочило до небес. Жар буквально опалял спину бегущего, заставляя выжимать из уставших мышц последние крупицы энергии. «Вперед! Вперед! Подальше от этого кошмара!» Ярик на мгновение оглянулся. Дворца не было. На его месте бушевал ни с чем не сравнимый по своей грандиозности пожар. Полыхали даже каменные стены, и это не фигура речи. Камень действительно тек, словно воск, и горел, как нефть. Массивное каменное здание изгибалось, точно свеча под воздействием тепла. Лопались некоторые стены, далеко летели расплавленные брызги. Что-то массивное и пышущее нестерпимым жаром устремилось в сторону бегущего человека. Ярик не выдержал и заорал. Он с зайцем скакнул в сторону и, уже не оглядываясь, припустил за хозяином. Там, где он пробегал мгновение назад, заблистало расплавленное озерцо жидкого огня, от которого уже заструились по траве набирающие силу огоньки. «Да здесь сейчас все выгорит к такой-то матери!» Ярик не заметил, как заговорил вслух. «Вот и беги быстрей!» Голос раздался чуть ли не над самым ухом. Ярик подскочил на месте и громко послал весь род людской туда, где спит Кали, но еще мгновение и опознал в говорившем своего хозяина. Тот ожег его яростным взглядом, однако промолчал. Некоторое время бежали рядом, перескакивая через мелкие кусты и какие-то ямы. Люди им не встречались. Судя по всему, все, кто мог и хотел, уже были далеко от этого злополучного места. Впереди замаячила серая громада парковой стены. Правда, что это именно она, Ярик понял только, когда в буквальном смысле слова взлетел на самый ее верх. В этом он опередил даже хозяина. Тот, матерясь, запустил мечи, к которым у него не было ножен, в кусты, и осторожно начал карабкаться по практически голой стене вверх. Уж за какие щели или выемки он цеплялся, Ярику было непонятно, но тот лез. Ярик каким-то хитрым образом уцепился одной рукой и ногой за гребень стены и в голос, проклиная предков Парсана и почему-то Боска, оказалось, что какая-то сволочь усеяла весь верх стены колючками, протянул руку хозяину. Тот молча уцепился и уже быстрее стал карабкаться вверх. Еще мгновение, и две человеческие тени перемахнули через стену. «Клянусь волосатой задницей Юрги, как же ты залез на нее?» Оглянувшись и безуспешно стараясь восстановить дыхание, зачастил Дарк. Ярик только пожал плечами. Ему сейчас и самому было непонятно, как он так быстро и, главное, легко забрался наверх на высоту трех человеческих ростов по практически отвесной, гладкой стене. «Испугался, наверное, господин». Ярик взмолился, чтобы Дарк не заметил паузы. «Пускай сейчас будет не до наказаний, но вот потом...» В этот момент за их спинами раздался нарастающий рев. Заложило уши, ходуном заходили колени. Хотелось упасть и зарыться глубоко под землю. Казалось, что к каждой ноге привязали по многопудовой гири, но люди продолжали бежать. Преодолевая сопротивление бастующего организма, Ярик не кстати вспомнил рассказы ветеранов различных войн об атаках штурмовой авиации. В этот момент снова заныло чувство опасности, и Ярик метнулся влево, сбивая с ног хозяина. В спину уже так знакомо пыхнуло жаром, и в какой-то момент Ярик понял, что он летит. Это выглядело так, словно земля под ногами стала стремительно убегать прочь, а тебя начало кидать и швырять из стороны в сторону. Потом в какой-то момент строптивая поверхность начинает приближаться, и ты, уже в зависимости от везения, встречаешься с ней той или иной частью своего тела. Нельзя сказать, что в этот раз Ярику повезло очень уж сильно, но все же повезло. Он врезался в землю под острым углом, вперед руками, так что пару сажений затем проехал на голом пузе, оглашая окрестности истошным воем. Дарк приземлился более удачно. Он колобком прокатился чуть впереди своего раба и даже вскочил на ноги. Свое восхищение всем с ним произошедшим Ярик принялся изливать окружающему миру, как только у него восстановилось дыхание после удара о землю. Даже весьма высокомерный Дарк кинул на него уважительный взгляд. Когда же Ярик встал и оглянулся, то ругательств стало еще больше. Там, где только что они с Дарком бежали, теперь дымилась воронка, заполненная источающей жар лавой. Едва у Ярика иссяк запас ругательств, доселе молчавший Дарк властно произнес. «Вперед! Куразы будут атаковать, пока не сожгут весь город! Мы должны успеть уйти из полота!» «Назад в лагерь?» — решился спросить Ярик. «Конечно нет! Но заткнись и двигай за мной!» И они снова побежали. Ярик впоследствии никак не мог определить, сколько времени длился этот безумный бег. Был еще день, но было темно, словно ночью. Дым пожарищ затянул все небо. То и дело попадались окровавленные тела. Редкие выжившие с полубезумными лицами носились по улицам. Вокруг властвовал огонь. То и дело раздавался рев курраза и грохотали взрывы. Магическое зрение Ярика фактически пропало. Такое море магии плескалось кругом. Тела бегущих людей были уже очень сильно обожжены. Брызги расплавленного камня просто выжигали плоть. На глазах у Ярика на одного горожанина, который с воплями о помощи несся той же дорогой, что и они с Даргом, попала расплавленная струя, брызнувшая от буквально испарившегося после удара Курраза дома. Плоть с костей этого несчастного исчезла мгновенно. Было жутко смотреть, как еще пытается бежать этот человек, хотя то, что еще совсем недавно было ногами, стало теперь просто обгоревшими костями. Ярик не помнил точно, но, кажется, он тогда упал на землю и его вырвало. Потом еще раз и еще. В конце концов, у него появилось ощущение, что он вывернулся наизнанку. Затем снова бег. Постоянно откуда-то возникали порывы ветра, которые сбивали с ног. Странно, но эти порывы идеально подходили для того, чтобы раздувать пожары. Вскоре куррозы уже не пикировали и не плевались огнем. Теперь они невесомыми тенями парили в высоте и оттуда торжествующе ревели. Правда, то и дело бегущий Ярик ощущал магические эманации, которые время от времени испускали эти кошмарные существа. Судя по всему, мерзкие твари колдовали. В какой-то момент молодой раб со своим хозяином получили зримое подтверждение этого предположения. Наиболее безопасным путем за город были только самые широкие дороги. Если придерживаться середины, то можно было не так опасаться чудовищного дыхания пожаров, которые перекидывались с одного дома на другой. Все-таки сказалось отсутствие крепостной стены, и относительно широкие дороги все же встречались. И вот когда, как сказал Дарк, до выхода из города оставалось совсем немного, когда пожары за спиной беглецов слились в единую стену огня и с ужасающим то ли ревом, то ли гулом двигались вдоль дорог, дорогу к спасению, по которой бежала толпа обезумевших от страха людей, а также Дарк с Яриком. Так вот, эту дорогу перекрыло странноватое, красное с голубыми прожилками облако пара. Люди остановились. Недобрым веяло от этого облака. Очень недобрым. Никто не решался сунуться вперед, а стена огня, подгоняемая магическим ветром, приближалась. «К Юрге сомнение! Иначе мы все сдохнем, как крысы! Видали мы такие туманы!» Пьяный от адреналина мужик оглядел всех шалыми глазами и рванул вглубь этой дымки. Мгновение, и он скрылся за туманом. Еще мгновение, и его шаги перестали быть слышны. «Видали? Все в порядке, за ним!» Визгливый женский голос озвучил общее желание толпы. Люди, толкаясь и ругаясь, рванули вслед за скрывшимся в тумане мужиком. Правда, Ярику хотелось им крикнуть, что еще неизвестно, что же стало с ним. «Идиоты! Какие же они идиоты! Там смерть!» Голос Дарга так и сочился ядом презрения. Естественно, Дарг не сдвинулся с места. Неподвижно замер и Ярик. «Конечно, глупо соваться в туман, от которого так и несет потусторонними силами. Но они же простые люди. Откуда им об этом знать? А вот откуда об этом знаешь ты, мой господин?» Ярик подметил в Дарге еще одну очень настораживающую особенность. В это время туман словно всколыхнула странная волна. Ярику показалось, что это даже не туман или дымка, а будто бы морские воды, в которые скользнули тени акул. Тревожные звоночки внутри сменились громким набатом. Где-то на грани слышимости, даже сквозь рев приближающегося пламени, послышались звуки раздираемой плоти. «Мне кажется, нам пора отсюда сваливать. Даже если до нас не доберется огонь, то обитающие в этом тумане доберутся наверняка». Перед лицом явной опасности Ярик опять забыл про субординацию. Дарк задумчиво посмотрел на раба и согласно кивнул. «Ты прав, раб. Нам туда!» Он указал рукой на горящий деревянный дом, а Ярик вздрогнул и вопросительно посмотрел на хозяина. «У таких домов всегда два входа. Есть шанс успеть проскочить и не схлопотать слишком уж сильные ожоги. Главное запомнить, что вторая дверь всегда напротив первой. Вошел, прошел несколько комнат и вторая дверь», — пояснил Дарк. «Сначала ты, потом я. Вперед!» «Я начинаю ненавидеть это слово», — подумал Ярик, и, сделав несколько энергичных вдохов-выдохов и задержав дыхание, нырнул в горящий проем. Через несколько мгновений за ним вошел Дарг. Никто из них уже не видел, как с глухим чавканьем облако тумана выбросило длинный язык, который накрыл то место, где только что стояли два человека с такой сладкой для подобных созданий плотью. Внутри дома был ад. Нырнув туда, Ярик только чудом не смолодушничал и не выскочил назад. Кошмарный жар обжигал кожу. Не было никакой возможности сделать даже малейший вдох. Вокруг вился сизый дым и плясало пламя. Трещали перегородки. Ярик, защитив лицо руками, мчался вперед. То и дело он натыкался на какие-то углы, что-то с грохотом ронял. Какая-то горящая тряпка, и как она могла еще не сгореть к тому моменту, обвела его тело, и несколько секунд Ярик потерял на то, чтобы ее сорвать. Все тело было объято огнем. Больше всего он боялся не найти дверь. Вдруг Дарк ошибся. Неожиданно Ярик со всего размаха врезался в стену. Как обычно бывает в таких случаях, он ударился всем, чем только было возможно. Воздух с шипением вырвался из легких. Нужно было срочно сделать новый глоток. Глоток! Только один глоток! Где эта Мархузова дверь? Ярик в панике шарил руками по стене перед собой и ничего не находил. «Ну где же ты, родимая? Где?» Под рукой слабо дрогнула какая-то поверхность. «Только бы не шкаф! Ну же!» «Открывайся! Открывайся же!» Затравленный вопль вырвался из изнемогающих легких, и глоток обжигающего воздуха опалил гортань. Ярик ударил дверь перед собой, выплескивая всю ярость и страх, что накопились за эти мгновения в душе. И с громким треском преграда исчезла. Хлынул поток свежего воздуха, и огонь вспыхнул с новой силой, получив так необходимый ему кислород. Пламя окутало Ярика. «А, гады! Убью!» С животным криком боли и ярости Ярик вылетел в образовавшийся проход, споткнулся и покатился по траве. «Сволочи!» Он катался по земле, стараясь охладить обожженную кожу. В это время через выломанный им проход вывалилась охваченная пламенем фигура. Горящий человек орал и сыпал проклятиями. Он бестолково размахивал руками, пытаясь сбить пламя. Эта картина на время отрезвила Ярика и приглушила боль. «Хозяин умрет! Он, затем я!» Отрывочные мысли проскользнули в затуманенном болью и страхом мозгу. Далее обожженный раб действовал независимо от разума, слабо понимая смысл своих движений. Он подскочил к горящему хозяину, закрыл лицо локтем и, схватив Дарга за воротник, неожиданно сильно дернул. Дарк пошатнулся, а куртка с громким треском разорвалась. Еще пара движений, и горящие обрывки полетели на землю. Еще несколько уверенных и необходимых движений, и большая часть одежды хозяина сорвана. Тот перестал кричать и немного успокоился, только продолжал глухо стонать сквозь зубы. «Надо уходить! Туда!» Ярик указал рукой куда. Сквозь проемы между домами уже виднелся лес. Спасение было близко. Правда, Ярик не был уверен, что они до него доберутся. Волны, да куда там, цунами боли прокатывались по телу. Горела каждая клеточка. Хотелось выйти, разрывать плоть на части. Но Ярик взял себя в руки. Воля уже в который раз сдерживала бунтующий организм. Хозяин согласно кивнул. Он тоже уже пришел в себя и был готов сражаться за свою жизнь, несмотря ни на какие ранения. Воин, он воин всегда, если он, конечно, настоящий воин. И безумный бег возобновился. Из раненых и измученных беглецов шатало, они постоянно спотыкались. Воспаленным взглядом Ярик посмотрел направо, туда, где было опасное облако, и увидел высоко над деревьями и горящими домами его верхнюю кромку. Деревьями? Только сейчас Ярик понял, что они оказались в каком-то саду и еще только чудом не загоревшимся. Впереди виднелся низкий плетень. Через этот плетень сейчас тяжело переваливался Дарг. Ярик поспешил последовать его примеру. «Только бы не упасть! Упадешь, ни за что не встанешь! Сил не хватит!» Мысли-приказы стучали в висках. Боль от впившихся в свежие ожоги каких-то палок, из которых и состоял плетень, немного прояснило затуманившееся сознание. Раз, и тело перекатывается через плетень. Два, и пятки больно ударяются о землю. Снова бег. Сзади раздается жуткий треск и гул. Дом, через который только что пробежали беглецы, вспыхнул с новой ужасающей силой. Вспыхнул, а затем с грохотом обрушился, как иссохшийся от старости мост. «Вовремя!» Кто это произнес, он сам или Дарг, Ярик не понял. Да это было и неважно. Главное — добежать до леса. Снова бег. нырнуть под ветки дерева, обогнуть столб, опять дерево, угол дома, странный гул над головой, пригнуться и в сторону, быстрее, еще быстрее, а теперь замереть, подождать, пока над головой промелькнет тень, вперед, к лесу, и снова бег. Жуткий, изматывающий, заставляющий надрывать легкие, разрывающий мышцы бег. Кто-то натужно хрипит. Это Дарк? Или, быть может, это ты сам? Опять замелькали какие-то деревья. С головой накрыли тени. Теперь с воздуха ничего не должны видеть. Что-то раскаленное пронеслось сзади и ударилось оземь. Новый грохот взрыва и разочарованный рев, когда тварь поняла, что промахнулась. Вперед! «Только вперед!» Так продолжалось еще какое-то время, пока Ярик не зацепился ногой за какую-то корягу и не совершил затяжной прыжок головой вперед в какой-то овражек. Единственное, что радовало, так это его небольшая глубина и горы подгнивших листьев внизу. Лишь этим можно объяснить, что Ярик не только остался жив, но и ничего себе не сломал. Лежа на горе листьев, облепленный ими со всех сторон, Ярик понял, что никогда не встанет. Никогда и ни за что. Его легкие судорожно поднимались и опускались, дрожь пробегала по телу. Только ударная доза адреналина заставила боль от ожогов отступить. В этот момент с невнятным криком что-то упало сверху и бухнулось рядом. Дно оврага достиг хозяин Ярика. Судя по почти сразу же начавшемуся копошению, он тоже себе ничего не сломал. «Дикарь!» С облегчением произнес Дарк. Хриплый голос свидетельствовал, что этот момент был не самым лучшим в его жизни. «Привал, дикарь!» Эта фраза почему-то показалась Ярику невообразимо смешной. Такой смешной, что он даже попытался засмеяться, и это было явной ошибкой. Внутри что-то заклокотало, заквахтало, и пелена боли накрыла измученный разум. Неожиданно все для Ярика стало жутко большим. По бокам выросли невообразимые громады, сузившие окружающий мир до довольно узкой полосы. Земля превратилась в камень. По этим камням весело стучали его коготки. Он бежит, очень быстро бежит куда-то вперед. Дорога смутно знакома, петляют повороты. Изредка ветер приносит мелкую и очень мерзкую пыль. Постоянно хочется чихнуть, но нельзя. Опасно. Охотник не должен издавать выдающие его звуки. Новый поворот и тупик. Вокруг одни серые стены. Куда дальше? Волна неуверенности и чуть ли не паники начинает захлестывать Ярика. Не его паники. Чужой. Постойте-ка. Уж не горы ли это хозяев? И не вход ли это в их тоннель? Вроде он. Вон те же самые картинки на каменной плоскости скалы, тот же стиль. Но что делать? Ярик чувствовал, что ему очень надо куда-то за горы, а для этого необходимо проникнуть в тоннель. Так что же делать? Вставшую перед ним проблему Ярик рассматривал так, как рассматривает читатель газеты «Кроссворд» в конце номера. Вроде бы и не нужен, но и не решить жалко. То есть из чисто спортивного интереса. Так-так. Если бы была магия, то, может быть, Ярик машинально скользнул куда-то внутрь себя, сразу же обратил внимание на полную чуждость тела, невероятную чуждость. Но Ярик отнесся к этому как-то спокойно, перед ним стояла иная задача. И вдруг он почувствовал слабенький язычок магического огня. По сравнению с тем, как это было раньше, тень искры. И совсем уж отрешенно он вызвал в памяти ощущение, которое когда-то овладело им в момент открытия каменной двери. Это ощущение расплывалось и менялось, так и норовило ускользнуть, убежать. И Ярик капельками магии начал подправлять и подпитывать это чувство, стараясь спроецировать его вне себя. Это походило на то, как сотворивший великолепную музыку пьяный музыкант, протрезвев, вспоминает ее за инструментом, задумчиво перебирая клавиши и мурлыкая себе под нос, пытаясь поймать норовящую убежать строптивую мелодию. Выстраиваемая Яриком конструкция то и дело рвалась и разматывалась, но он, как заведенный, вновь и вновь восстанавливал забытое ощущение. Вдруг что-то изменилось в окружающем мире, дрогнули какие-то нити, комаром зазвенел незримый колокольчик, и Ярик вновь стал свидетелем необычного, но красивого процесса отворения каменных врат. Однако, в отличие от того случая, камень двигался с ощутимым скрипом, рывками. Судя по всему, что-то все же Ярик сделал не так. На всякий случай он вжался в стену. Какие-то глубинные инстинкты подсказали сделать ему именно это. Врата раскрылись не до конца. Казалось, что механизм дал осечку. Врата так и не смогут раскрыться дальше, навсегда оставшись полуоткрытыми. В этот момент раздались пыхтение и топот, и через образовавшийся проход начали выкатываться приземистые, с головы до ног закованные в черненую броню существа. Правда, Ярику они теперь не показались такими уж и приземистыми. «Хозяева!» — пронеслась мысль. Четверка воинственных карликов встала перед входом в тоннель. Судя по сгустившемуся в воздухе напряжению, они готовились продать свои жизни подороже, да вот беда, противника они не видели. Ярик просто физически ощущал, как ворочаются неуклюжие валуны мыслей горных хозяев. Врата открыты. Это не свои, а значит враги. Так умрем же, братья, но не пропустим врагов в родные тоннели. В поисках врагов на Ярика они не обратили никакого внимания, чем он и воспользовался. Короткая пробежка, и он ужом проскальзывает между ног крайнего гнома внутрь тоннеля. Глубочайшего изумления, которое затопило глаза хозяев, Ярик уже не видел. Опять начало темнеть сознание, а сквозь мутную пелену пробивалась нарастая мысль. Большой. Большой впереди. Скоро. Скоро. Какой еще к темным богам большой? Эту мысль Ярик додумать уже не успел. Мир закрутился в пестрой карусели и пропал.